Глава 5. Селениты. Лунные искусители. Местное поверье. Отец Вуди пил холодное шампанское из горлышка, давясь пеной и страшно вытаращив глаза. Изредка он отнимал бутылку от рта, переводил дух, громко отрыгивал и пил дальше. Семен сидел напротив монаха, рассеянно теребя медальон на цепочке и глядя, как святой отец восстанавливает свое душевное равновесие, то есть по-быстрому надирается. Наконец монах отставил пустую бутылку в сторону, вытер с лица пену и уставился на Семена слегка окосевшим взглядом. Душевное равновесие, судя по всему, было восстановлено. «Колдун!» Узнав Семена, утвердительно сказал монах. «Лунный!» И потянулся за новой бутылкой. «Стой!» – приказал Семен. «Еще успеешь! Шампанского навалом! Даже на похмело останется! Давай-ка, отче, сначала разберемся, что к чему, а уж после пей себе, сколько влезет!» «Разбираться? В чем?» – вяло удивился монах, так и не донеся руку до бутылки. «Ты лунный колдун, я дурак, который с тобой связался. Все просто и ясно». «Почему ты решил, что я лунный колдун?» – спросил Семен, оставив, наконец, медальон в покое. «Почему именно лунный? Из-за того, что к лунным демонам обратился, да?» «Но...» – утвердительно кивнул отец Вуди и, ненароком уцепив бутылку за горлышко, подтащил ее поближе к себе. «А еще потому, что они твое желание немедленно исполнили!» «Это была шутка!» – сухо сказал Семен. «Глупая шутка!» На самом деле, ужин был запакован в одноразовом заклинании и вызван по паролю. Паролем были слова «жрать давай». Вот и все. Никаких демонов, никакой мистики. Обычная бытовая магия. «Я же говорю, колдун!» Не слушая Семена, уныло продолжил монах. «А все колдуны, как известно, живут на Луне и по ночам спускаются к людям, чтобы смущать их незрелые умы и искупать человеческие души. В обмен на выполнение сокровенных желаний. А из похищенных душ колдуны выращивают лунных чертей, которых после сбрасывают вниз, на землю, для того, чтобы они сотрясали земную твердь, высушивали реки и били урожай громом, и заодно разводили блох и вшей, и крыс». «Это все полный бред, заблуждение и суеверие», авторитетно заявил Семен, беря фазаны и счищая с него декоративные перья. «Лунных колдунов не бывает. Земля трясется от внутренних тектонических процессов. Реки мелеют от жары. Урожай бьет не гром, а град. Про вшей, блох и крыс вообще говорить не стану. Потому что где крысы, там и все остальное». «Бред!» – возмутился отец Вуди, раскупоривая бутылку. «Какой же бред, если я сам таких чертей видел, как они на землю падают». «Правда?» Семен даже чистить фазана перестал. «Где?» «В небе!» Монах сердито ткнул бутылкой в звезды. «Ночью их хорошо видно-то, особенно летом. Бывает, полыхнет на полнеба, а потом летит. Огненный такой, круглый, и след за ним дымный, вроде хвоста. Что скажешь, не черт, что ли?» «Метеорит!» Равнодушно ответил Семен, продолжая чистить птицу. «Небесный камень! Из космоса прилетает и сгорает в атмосфере. Астрономическое явление, ничего особенного». «Ну вот, на все у тебя есть объяснение», — расстроился отец Вуди. «Верно говорят, что лунный колдун все знает, а чего не знает, так о том наврет, причем убедительно наврет, и заморочить простого человека для него одно сплошное удовольствие. Камень с неба падает, ха, не бывает такого, и точка». Монах надолго присосался к горлышку. «А ведь в этом что-то есть», – рассудительно заметил Мар. «Во всяком случае, вариант с лунными чертями мне более понятен, чем вариант с какими-то там космическими камнями. Но все же он ошибается, наш отец Вопивоха. И ты, Семен, ошибаешься. Потому что всем известно, огненные шары в небе – ничто иное, как падающие с неба кирпичи из магических стен между мирами. А вышибаете кирпичи из стен великан Додо, которого за его безумие древние волшебники заточили в черное межмировое пространство И когда у великана плохое настроение, и ему хочется вырваться из своего заточения, он бьет стены кулаком. Оттого и происходит огненное полыхание. Это камни из стен выпадают. И когда хоть одна стена окончательно разрушится, тогда и наступит конец света, со всеми вытекающими из этого последствиями. Час от часу не легче. Семен хотел было схватиться за голову, но вовремя вспомнил о том, что руки у него в фазаньем жиру и перьях. Мракобесие какое-то, честное слово. Да ну вас обоих в... Эх. Семен не договорил, взял непочатую бутылку с шампанским и откупорил ее. Минут пять прошло в тишине. Семен неспешно подтягивал колючее вино, запивая печеное мясо. Отец Вуди продолжал накачиваться дармовым колдовским шампанским, то и дело отрыгивая и искоса поглядывая то на Семена, то на Луну. Мар, по-видимому, сосредоточенно обдумывал, куда именно Семен хотел послать его и зачем, и потому тоже молчал. «Я готов», – сказал, наконец, отец Вуди, не допив третью бутылку. Язык у монаха заплетался. Святой отец пил вино, не закусывая, напрочь игнорируя фазанов и салаты, и свой хлеб с сыром заодно. «К чему?» – нейтрально поинтересовался Семен, обгладывая фазанью ножку. «К продаже», – решительно сказал монах. «Давай, лунный колдун, бери мою душу, черт с ней, но взамен я хочу следующее». Отец Вуди принялся перечислять, загибая пальцы. «Во-первых, хочу молодость, во-вторых, денег, в-третьих, удачу при игре в кости, хочу еще, чтобы женщины любили». «Чтобы драться хорошо умел, сильный чтобы был, высокий и красивый, коня белого хочу, знамя свое, герб личный, дворец, чего же я еще хочу?» На секунду задумался отец Вуди. «А, бессмертие хочу, и еще чтобы...» «Чтобы черти у тебя на посылках служили!» Рассмеялся Семен. «Пятки чтобы чесали, и за пивом бегали!» «Ох ты!» Изумился монах. «Об этом я и не подумал. Да, черти на посылках – это хорошо. Это здорово. Хочу». «Наш друг от скромности не умрет», – с нескрываемой завистью сказал Мар. «Вот это размах. Вот это я понимаю. Сам бы себе такого не пожелал, будь я человеком. Ты спроси, а как насчет того, чтобы самому лунным колдуном стать? Тогда все бы разом получил». «Халявно и бесконтрольно». «Папаша Вуди!» Семен уже откровенно веселился. «Тут предложение поступило, чтобы ты лунным колдуном стал. От веры отказался и в маги подался. Тогда все и так иметь будешь, оптом и бесплатно». «Веру не отдам!» Косноязычно, но гордо ответил монах, вновь припадая к бутылке. «Вера – это святое для души». «Так у тебя души не будет!» Подзадорил его Семен. «Заберут у тебя душу-то. Зачем тебе тогда вера?» «Чтобы хоть что-то было». Немного подумав, твердо ответил отец Вуди. «Замен души, чтобы оно не так болело». «Молодец», – с уважением сказал Семен. «Ей-ей, как тот казак на бочке. Хоть и голый, но с шашкой. Так и ты. Берите все, но веру не троньте». «Ладно, отец Вуди, открою тебе великую тайну. Я не лунный колдун». «Не колдун я, не колдун. Вор я и точка». «Значит, не хочешь мою душу покупать?» Окончательно расстроился монах. «Ну, не везет мне со сделками. Хоть плачь. Никогда ничего толком продать не могу. Видать, не судьба мне молодым стать. И коня белого у меня не будет». Отец Вуди пустил пьяную слезу,